Глава 7. Везьмикин и его сыновья. Все происходило именно так, как я предполагала. Когда утром я проснулась, то обнаружила своего напарника спящим на полу рядом с кроватью. Я растолкала Илью, мы оделись и, крадучись, направились к выходу, надеясь более не обременять хозяев. Но не тут-то было. Радушные хозяева встали раньше нас, и нам пришлось еще раз насладиться почти деревенским молоком и яичницей. Наконец наш москвич вырулил за ворота. «Теперь-то скрываться не надо?» – спросил Илья. «А чего скрываться?» – пожал я плечами. «Мы едем от любимого дяди Семена и тети... Черт, забыла, как хозяйку зовут». «Ну да неважно. Сегодня никто смотреть не будет. Они уверены, что налетчики скрылись еще ночью. Да и не ездят налетчики на таких колымагах, как наши». И опять я оказалась права. На всех постах ГАИ нас провожали равнодушным взглядом, даже не пытаясь остановить. Мы без помех доехали до Тарасова. Илья подвез меня до моего дома. «Что будешь делать теперь?» – поинтересовалась я перед тем, как захлопнуть дверцу. «Да соберу еще немного материала, поговорить кое с кем надо, и накатаю статью. Продам ее в комсомолку или в новую ежедневную, огребу бабки и залягу на дно где-нибудь в столице. В родной город мне после этого лучше не показываться, по крайней мере месяц. А ты?» А я тоже буду дособирать материал, только боюсь, что придется дособирать побольше, чем тебе, и залечь на дно мне вряд ли удастся. Ну, удачи тебе, пожелал мне мой напарник и укатил. Добравшись до своей квартирки, я первым делом направилась в ванную. Гостеприимство – вещь замечательная, но жаркая перина – это не по мне. Мыться – такое наслаждение. Однако долго наслаждаться ванной мне не дали. Сквозь полуоткрытую дверь я услышала требовательный телефонный звонок. Он гудел раз за разом. Кто-то очень желал пообщаться со мной. Я нехотя выбралась из ванной и взяла трубку. «Таня, это вы?» — услышала я довольно милый женский голос. «Это Лунина. Катя, помните?» «Еще бы мне не помнить клиентов. У меня тут произошло... В общем, я добилась свидания с Олегом». Сказав это, она вдруг замолчала, и я поняла, что моя собеседница плачет. «Успокойтесь, Катя», — наставительно проронила я. «Что он вам сказал?» «Вначале ничего особенного. Все хорошо, держись, я не виноват. Там ведь милиционер присутствует, вы, наверное, знаете. Дело-то не в словах, а в том, как он выглядел. Выглядел он ужасно подавленным, испуганным. Я его таким никогда не видела. А в конце, когда милиционер немного отошел, Олег шепнул: «Постарайся меня вытащить. Таня, его там убьют». Я услышала в трубке настоящее рыдание. Катя действительно переживала за своего мужа. «Что вы еще придумываете, Катя?» – стала я ее успокаивать. «Тем, кто его посадил, нужен процесс над убийцей. Другое дело, на него могут давить. Но я ведь тоже не теряю времени. Нашла один след. Буду разрабатывать. Правда?» – в голосе на том конце провода появилась надежда. «Это так здорово! Вы молодец! Только...» Голос Кати снова потускнел. «Что еще?» Насторожилась я. «Вы понимаете, какая нелепая вещь получилась? Выяснилось, что у меня совсем нет денег. Как это? Деньгами всегда ведал Олег. Он мне давал, сколько мне было нужно. Откуда он брал, я не знала. Знала, правда, что в банке есть счет на мое имя, но не представляла, сколько на нем денег, и никогда им не пользовалась. И вот теперь я туда пошла...» Она запнулась. «И что? Ничего? Не совсем. Там оказалось 2 с чем-то миллиона. Понимаете, мы с Олегом столько проживали за неделю. Это не роскошь, поверьте. Я знаю людей, которые тратят столько же и даже больше за день. Я взяла эти деньги, и от них уже ничего не осталось. А дом я все перерыла, ничего не нашла. Так что платить сейчас я вам не могу. А, наверное, нужно на всякие расходы. Да пока не очень, сказала я правду. Расходы действительно были не слишком велики. Другое дело, что я рассчитывала получить сколько-нибудь просто на жизнь. Потом, когда выручим вашего мужа, тогда и рассчитаетесь. Нет, я раньше найду, обязательно, заверила меня Катя. Не думайте, что я такая беспомощная. Я не думаю, заверила я ее. На этом наш разговор завершился, и я отправилась в ванную добирать свою порцию удовольствия. Однако блаженно расслабленное состояние после звонка Кати прошло, и я начала составлять план дальнейших действий. Во время визита на подпольный винзавод я узнала много интересного. Во-первых, что он действительно существует, и, по всей видимости, Митрохин вместе с Луниным поставляли туда спирт. Во-вторых, что владельцев завода шли разборки с бандой Спиридона, Сергея Спиридонова, известного в городе крутого бандита. На моих глазах произошел налет, закончившийся для нападавших весьма печально. В-третьих, в разговоре упоминался хозяин, сам, которого кто-то убил. Я не сомневалась, что кавказец имел в виду Везьмикин. В убийстве он подозревал Спиридона, а капитан скорее грешил на своих, то есть на милицию. Это что же получается? Везьмикина убили люди из органов? До меня доходили слухи о том, что именно это ведомство убирает наиболее видных представителей организованной преступности, на которых никак не удается найти достаточно улик, чтобы упрятать их за решетку. Таким образом осуществляется своеобразная теневая юстиция. Рыцари плаща и кинжала организуют конфликты между преступными группировками, натравливают одних бандитов на других, чтобы те своими руками содействовали справедливости. Проверить эти слухи до сих пор мне не приходилось, да по правде желания особого не было. Связываться с такими делами, только неприятности зарабатывать. И ничего, кроме неприятностей. Так что лучше эту версию пока оставим. В разговоре преступников мелькнуло еще одно имя – Турок. Несомненно, имелся в виду тоже известный в городе человек – Владимир Туркин, владелец фирмы «Глафира». Фирма занималась торговлей недвижимостью, у нее был даже собственный банк. В деловых кругах считался очень криминальной, с ней старались не связываться. А мне, судя по всему, придется связаться, все остальные варианты еще хуже. Из ванной я выбралась с готовым планом и в мрачно-решительном настроении. Офис Туркина располагался в весьма престижном месте, в здании проектного института в центре города, занимая там целых 3 этажа. Охрана там была что надо. Меня прямо от входных дверей начали спрашивать, кто я такая и по какому делу. В мой план, походу, пришлось вносить коррективы. «Хочу побеседовать с Туркиным о кое-каких событиях в Павловске», сказала я мрачному амбалу с дубинкой, дежурившему на входе. «Так и передайте, слово в слово». Пароль подействовал, и меня пропустили на этаж, а затем и в кабинет. Судя по всему, хозяин кабинета многого ждал от нашего разговора. Кроме самого Туркина, там находились еще 2 парней, вполне годных для участия в японской национальной борьбе с умо. Каждый весом в центнер, наверное. Сам Туркин оказался жилистым нервным парнем чуть старше меня, золотой цепью на шее. «Ну что там у тебя? Выкладывай!» – заявил он вместо «здравствуйте», мигнув парням. Те заняли позиции возле дверей. «Может, побеседуем наедине?» – предложил я, усаживаясь в кресло. «Приглашение здесь можно было дожидаться до конца света». «Или ты меня боишься?» «Кто тебя боится? Тебя в...» Хозяин кабинета не стеснялся в выражениях. Ненормативная лексика здесь, как видно, являлась нормой. «Нечего тут херню разводить. Есть что говорить? Говори. Нет, употребим без разговоров. Так тебя и так». Учить его вежливости не входило в мою задачу. Поэтому я и последовала приглашению любезного хозяина и приступила к рассказу. «Есть такой город Павловск», — начала я. «А в нем есть такая улочка, Карла Маркса называется, и стоит на ней домик под номером 9. Дом как дом, забор только высокий. Но ведь даже через высокий забор перелезть можно, верно?» «Ближе давай, кончай херню пороть», — заорал Турок. «Чего ты знаешь?» И вот вечерком, часов этак в 10, продолжил я, не обращая внимания на его крик. Подъезжает к домику машина, старый. Тару, понятное дело, разгружает, а хозяин с приезжим тем временем ведут разговор. Я передала хозяину кабинета содержание услышанного в тот вечер. Естественно, то, что считала нужным, чтобы он понял, что я действительно много знаю. А затем рассказала и о том, что произошло вслед за разговором. Итого 5 трупов и 1 тяжело раненый, завершил я свое повествование. «Надеюсь, с капитаном все благополучно. Операцию сделали?» «Сделали». Машинально и впервые на нормальном русском языке ответил мне Туркин и тут же сообразил, что разговаривать с этой нахалкой, как со своей, взорвался. «Ты что приперлась с этой мотнёй, сука Спиридоновская? Тебя зачем послали? А знаешь, что мы сейчас с тобой сделаем?» «Потише, потише», — начала я остужать пыл хозяина кабинета. «Я не от Спиридонова. Зачем бы он стал кого-то посылать? Сам подумай, я сама по себе работаю». Соображал Туркин, как видно, хорошо, и хорошо управлял своим неуправляемым гневом. Он сел за стол, уставился на меня и спросил. «Сама по себе говоришь? Ну а по правде? И чего тебе все-таки нужно? Может, все же поговорим наедине?» — вновь предложила я. «Ладно», — согласился Турок и мигнул своим амбалом. «Те неожиданно ловко исчезли. Но выкладывай. Я работаю на Митрохина», — начала я излагать свою легенду. «Знаешь, конечно, когда его партнера загребли, он скрылся. Ему тоже СИЗО светит. Он хочет найти настоящих убийц Везьмикина и так закрыться». «Понятно?» — мой собеседник кивнул. «Первая часть легенды сработала. Теперь вот что. Мне нужны сведения о Везьмикине. Кто еще вел с ним крупные дела? Кто был ему должен? В общем, кто мог его убить? За эти сведения я плачу молчанием. О домике в Павловске никому ничего. Если нет, стучу. Понятно, там и мой шеф завязан, но органы это и так знают, а ему важнее из мокрого дела выпутаться. Ну как, идет? Идет, идет. Неожиданно легко согласился турок. На его хищном лице появилось что-то вроде улыбки. Сейчас мы тебе все расскажем. И даже покажем. Ну-ка, ребята, позвал он, обращаясь к дверям. И в них тотчас выросли давешние амбалы. Возьмите эту тварь и потрясите ее хорошенько, пока из нее дерьмо не посыплется. Угрожать она мне вздумала, поганая. Амбалы дружно двинулись на меня. Я вскочила, отступила к стене. Первый я саданула ногой в живот и тотчас ушла в сторону, чтобы достать второго. Я успела сообразить, что бить моих тучных противников в солнечное сплетение бесполезно. Она хорошо защищена толстым слоем жира. Бить надо по костям. Бац! Под пяткой второго по коленной чашечке. Трах! Первое ребром ладони чуть ниже уха. Ага, кажется, подействовало. Теперь, пока хозяин не позвал на подмогу еще парочку, а вчетвером они меня, конечно, задавят, надо успеть сказать кое-что важное. «Ты учти!» — крикнула я турку. «Если из этого дома не выйду, мои друзья тут же едут в ментовку. Менты будут здесь через 30 минут». Очухавшиеся амбалы были уже готовы к новой атаке, однако хозяин сделал им знак подождать. Мое предупреждение подействовало. «Врешь, падла!» – заорал Туркин. «Брешешь, сука!» «Ты сам подумай!» – урезонивал я его. «Кто же пойдет на такое дело в одиночку?» Последний аргумент оказался самым весомым. Туркин согласился, что да, надо быть полным психом, чтобы пойти и к нему с таким делом одному. Он не догадывался, что в наше сложное время такие психи иногда все же встречаются. Редко, но встречаются. «Ладно, идите, ребята, подождите за дверью», – скомандовал он. «Ну, чего тебя интересует?» «Так-то лучше», — сказала я, усаживаясь напротив. «Значит так, мне нужно знать о людях, близких к Везьмикину. Какие у них были отношения?» «И о его деловых партнерах». «О близких?» «Ну, Танька, жена его. У нее свое дело. Шубы от Татьяны, знаешь? Только Татьяна никогда против Вязи не пойдет. Уважает очень. Там все крепко. Еще есть сын. Он не родной, родных у него нет, приемный. Но Вязи его любил. Даже фирму свою сперва назвал «Везьмикины сыновья». А сын свою открыл, чего-то там проектирует, а дела не идут. Женя его зовут. Связи они не ладили, это факт. А с файлом у Везьмикина были проблемы? Есть у милиции что-нибудь на Митрохина или Лунина? Спросила я. С файлом? Там ведь у Вязи так все было построено. Он же лично никаких дел с водкой вообще не вел. С водкой я работал, понятно? Но менты чего-нибудь нарисуют, это точно. И свидетелей найдут. А еще какие-то партнеры по бизнесу у него были? Продолжала допытываться я. «Не мое это дело, и я в него не лезу», — покачал головой Туркин. «У Вязи все дела вел Бунчук. Только он все знает. Ну, кончили. Я тебе рассказал. Теперь твоя очередь. Если уговор нарушишь, под землей достану». «Верю», — искренне сказала я. При этом я думала о статье, которую готовил Илья. Когда она появится? Кажется, он говорил что-то о неделе. Значит, у меня в запасе 7 дней.